Очередь. По поводу предстоящего юбилея очереди состоялось чрезвычайное заседание. Решили создать юбилейную комиссию во главе с завторангом. Комиссия должна разработать план мероприятий и представить на утверждение. В мероприятие следует включить торжественное заседание, народные гуляния, концерты самодеятельности, награждения. Ход подготовки к юбилею широко освещать в печати. По вопросу о том, кто будет зачитывать речь, возникла дискуссия. Дело в том, что по ибанским законам тот, кто зачитывает речь, становится ее автором, хотя речи не пишет, и получает гонорар за выступление по телевидению с этой речью. За публикацию ее во всех газетах, за публикацию ее отдельными брошюрами и за собрание сочинений, которые, естественно, включаются в речь. Ну и слава, разумеется. Так что вопрос о том, кто должен читать речь, есть самый главный вопрос ибанского руководства. Ибанцы научились по числу зачитываемых речей, по темам речей и месту их времени зачитывания безошибочно угадывать фактический социальный статус своих руководителей и их перспективы. На сей раз Зайбан решил предоставить возможность прочитать речь своим заместителям. Началась дикая склока. В конце концов, победу одержали два претендента – Запиранг 18 и Запиранг 39. «Моя очередь!» — вопил Запиранг 17. «А где равенство?» — скулил Запиранг 39. «У тебя уже 15 томов собрания сочинений, а у меня всего 7, а я ведь постарше». Пришлось вызвать сотрудников ООН. Те решили, что читать будет Запиранг 7. «Надо порадовать трудящихся», — сказал Заебан, и предложил включить в речь сообщение о том, что в этом году ожидается неслыханный урожай Ширли-Мырли.